А ви знаєте, тільки ж питання, яка в тебе із нас? Ми, напевно, дуже довольні були б, щоб кое-хто вообще в церкві не було. А що приходять скандали, переживання і так далі, ну, є. І нікуди не дінешся, і нікуди не дінешся. І треба щось робити, треба щось робити. А Бог наблюдає. А Бог наблюдає. Простої обстановки, коли все добре, то що тут особливо? Надо. Ну, чисто, от по-человечески, да й нормально. А от коли где-то глибоко щось, от тут-то і йде робота. Я б хотів, щоб ми це запомнили. И еще одна причина. Я не буду дочитывать то, что у меня здесь написано. А ты что осуждаешь брата твоего нечастности? И что унижаешь брата твоего? А вот это у нас унижатели другого. Ай-яй-яй, как мы что-то. Посмеяться друг на друга, унизить. Иногда даже дружелюбно. Если дружелюбно, ладно. Я тоже надо люблю над собой посмеяться. И вы над собой любите. Но не дай Бог, кто другой посмеется. О, вообще по-другому будет. Сам над собой был ладно так. А вот другой, да никто нам не разрешает этого делать. И здесь Писание говорит, а ныне ты, что мне жаль, брат твою, ибо вообще мы представим на суд Христов. И вот что Писание говорит. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 24 стих. Разрешает нам судить. Вы скажете, то говорил, нельзя судить, то говорит, разрешается судить. Разрешается, но говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. А как мне судить, когда я не знаю внутренности? Я эту наружность вижу. А что такое наружность? Что такое наружность? Я когда сочитываю, в последнее время говорю, наружность была обманка. Вот увидели другого, понравились, и уже говорит, любит, я хоть через год узнаете, любите ли, а пока что вы обманули друга, уже успели. А вот любите ли меня, через год будет видно. А пока что, ну что вы видите по народности? Ну, красивым лицом, но, а внутри что? Почему сегодня люди говорят, любовь с первого взгляда, а потом разводятся? Это же несколько месяцев. А наружность внутренняя? И в одного, и в другого не нашлось того, чего надо. И пожалуйста. И Писание говорит, можете судить. Но судите правильно. Не по наружности, не по плоти. А откуда я знаю? Я не рад, вы сидите, улыбаетесь, про что вы думаете, откуда я знаю? Вот даже теперь, откуда я знаю, что вы думаете? Это только вы знаете, и Бог знает. А я кто знаю? Я вспоминаю один пример, я его тоже у вас, наверное, приводил. Один из наших братьев, это наша церковь, нашей области. И, значит, проповедовал, это было хлебопреломление. Ну, уже встал, читает, все поднялись, у нас всегда так, с благоговением. А одна из сестер такая невысокая, плачет горькими слезами. А он после рассказывает, говорит, я думал, что я так проповедовал хорошо, что там достигну, начинается, она плачет, спрашивает, а что ты плакала? Говорит, знаешь, подстала, я такая маленькая, вообще большая, мне так обидно стало, не могу! Говорит, вот, пожалуйста, я-то думал, что я так проповеду, она, кажется, плачет только на маленькое. Вот не разберись по наружности, что с нами происходит. Вдруг Писание говорит, хотите судить? Судите, но не по наружности, а судите сюда правильно. И Христос говорил так, вы судите по плоти, у вас свой владелец. А я не сужу никого. А если я не сужу, то суд мой прав, потому что отец мой со мною. Вот. А я вот тут, я вообще этого не сужу. И Христос говорил, я вас не буду судить. Вас будет судить слово, которое вы слышали, будет судить последний день. Вот насколько Бог аргументировал, но сейчас нам показывает, что не надо вот этого делать. Не надо вот этого делать. И апостол Павел говорил так, он указывал еще одну причину, подтверждая то, что я тебе прочитал, внутренне содержание, он говорил так, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, он не сказал, что ничего не значит, вы сейчас говорите, а для меня это ничего не значит, неправда. К Все, что делается вокруг нас, немножко значит. Любое знание. Не может быть, что ничего нет. Мы ж не камни, мы ж не деревяшки. Но для меня мало значит, как судить обо мне. Или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но чем не оправдываюсь? Судья же мне Господь. Почему? Не судите никак преждевременно. Пока не придет Господь, который и отвечит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. Вот оказывается, что очень важно. Мы иногда очень хотим делать что-то ценное и большое. Хорошее намерение. Но сделаем так, что только мы вообще не делаем. Это было бы лучше. И со стороны людей мы, естественно, подвергаемся случаю, потому что не делали. А Бог верит сердечное намерение. Действительно, если я лукавый человек, это другой вопрос. Когда я думаю одно, делаю другое, говорю, что я хочу то, сам Бог верит, делаю, это другой вопрос. Но мы что-то делаем искренно, и в сердце искренно, и делаем искренно, а вот не получилось почему-то, и все. Как тут я часто вспоминаю, называют Черновыгина, российским златоустом, иногда такое выдают. Ну просто иногда смеются корреспонденты над ним, но иногда он однажды вырешил так. А он говорит, делаем как лучше, а получается как всегда. Ну то есть как всегда, как всегда не то. А делаем как лучше, а получается как всегда. Потому Писание говорит, то здесь, не судите. Вы можете называть конечно, свои именами, это не получилось. Не так должно было получиться. А вот злословить зло не имеет права. Не имеет права. Согласитесь, что это большая проблема для нас. Вы даже можете не замечать именно. Может, даже и не думали об этом, но вот Писание говорит. Иду дальше. И здесь делать как-то, чтобы больше глубокой развязки. Вот то, что я говорил, ну нельзя, вот почему нельзя. А дальше? Ведь только на этом кончилось все. Это проблем не было. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 3-й стих. Я не буду еще читать, время не хочу затягивать. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую прелюбодеянием, и поставили ее посреди. Сказали ему, и поставьте посреди, сказали, учитель, эта женщина взята прелюбодеянием. А Моисей в законе таких заповедовал побивать камнями. Ты что скажешь? Христос не сказал, что нельзя ее побить камнями. Но сказал, кто из вас в этом не замешан, побей. И стали уходить все. И кто, оказывается, не замешан, в конце концов? Слово Божие не замешано в этих вопросах. Я подумал, судить злое не можем. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совести, стали уходить один к другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, воспарившись и не видя никого, кроме женщин, сказал, женщина, где твой обвинитель? Никто не судил тебя. Она отвечала, никто, Господи, Иисус сказал, и я не суждаю тебя. Иди и впредь не греши. И один из грехов, который мы можем делать впредь, это осуждать. Поэтому, что бы я опять повторю, вы меня не поняли неправильно. Мы не можем закрывать глазами ни на что. Но сами внутри свой счет не можем, не имеем права зла иметь. Вот слово Господне. Как ты, говорит, не жалеешь? Мне пришлось тоже скучать, я не скучал свое время, говорю, жалею, а что я сделаю, когда написано? Что я могу сделать, когда написано? Я ничего не могу сделать. То если я тебя отлучу, я смогу молиться за тебя, мои молитвы что-то было. А если я нет, уже я сам грешник, и твоя молитва до потолка, и моя до потолка. И кто тебе тогда поможет? Мы что, мы будем грешниками? Ты сделал, а я закрыл. Хотя я сказал, что надо кто-то делать. Вы знаете, мы иногда просто не совсем вот эти вещи расставляем так, как надо. И не совсем понимаем, что происходит, происходить может быть. Что ж произойдет? И я подхожу к самому главному. Откуда эти скорби могут прийти? Вот я называю, вот что нельзя делать. Читаю еще одну притчу. Тоже не буду еще читать. Потому что вы читаете Библию и давно читаете, и, может быть, даже лучше меня и помните ее. Евангелие от Матфея. 18 глава, 23-25 стихи. Почему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими? Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. А это бы полностью. Все распродать. И их лично, и все, что имеет, ну, сами в рабство пошли, и все потеряли. Тогда раб тот пал, и кладящим говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь умилосердился над рабом тем. Ну, ж хорошо понимал. Но если ты набрал такую сумму, и сегодня я решил тебя продать, что-то поехал, то где ты возьмешь заплатить? Ну тебе жить надо еще, детей кормить, я же не буду их кормить. Тебе ж надо и кормиться, тебе надо вдвойне заработать. Не только 10 тысяч отдать, но 20 отдать. Где ты возьмешь? Но поверьте, плачет, прочится, значит, умилосердишься и просил ему бежать. Сказал, не надо сдавать ничего. Поэтому был хозяин богат, он ничего не терял. Но справедливо, честь, справедливо. Но ты, брат, отдавай. Ну, хоть начал плакать, начал проситься, что я отдам тебе, не стал упираться, ну, отдам, ну, потерпи на мне. Тогда раб тот пал и кланяющий ему говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, милосердный работник, отпустил его и долг просил ему. А раб же тут вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динаров, и схватил его душу, говоря: дай мне 100 долларов. Тогда товарищ его пал к ногам, умоляя его, и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, покуда не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает их, говорит: злой раб, весь долг тот я прощу тебя, потому что ты упросил меня. Не надежда, но и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его исчезателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и отец по тебе способен с вами, если не проще, как. Вы знаете, что получилось? Государь его много-много-много простил. А он не сумел прощать, он подпал под одну истину. Итак, не имейте ли ты человек, судящий другого? Ибо чем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, то судя другого, делаешь то же. Вот оно, в чем оказывается. Если уже быть конкретным и так вот точку ставить, то Писание говорит так. Я вам каждому и мне в том числе очень много прощил. Но если ты не простил тому, кто тебе сделал зло, и ты судил его, то таким образом поднял все то прошлое, что я тебе простил, и сам себе вынес суд и сказал: Господи, суди со мною. Еще раз внимательно услышайтесь вот это всех писания. Итак, не извинителен ты всякий человек, то есть нет тебе извинения.